Глава 74. Переступив порог и пройдя несколько шагов, я замедлил движение. На улице было подозрительно мало людей. Не иначе, как и сюда, просочились слухи о необычном госте в заведении Морли. Если повелитель огня и заметил что-то, вида он не подал. Однако, скорее всего, Фредди ничего необычного не увидел. Слишком долго пробыв в Контарде, он слабо разбирался в жизни улиц. Чес, напротив, начала беспокоиться. Она была способна уловить запах опасности. Маска туповатой блондинки стала быстро линять. Учитывая недавний опыт, я не позволял себе расслабиться. Мои нервы были напряжены до предела. Разумеется, ничего не произошло. Ничего, кроме... В прохладном вечернем воздухе раздался шум крыльев. Я напрягся, приготовившись к появлению демона с кожистыми крыльями, порожденного одним из тысяч верований Танфера. С мифологическими существами мне, как правило, удается совладать. Действительность может быть гораздо ужаснее. Попка-дурак шлепнулся мне на плечо. «Этот негодяй Дин совсем ошалел», — пробормотал я. «Возвращается среди ночи и выпускает мерзкое чудовище. Интересно, как этот пучок перьев сумел меня отыскать?» Птица перелетела на плечо Чес, не произнеся ни звука. Это было противоестественно. «Что случилось, пташка?» «Похоже, он, Чес, в тебя втюрился». События начали развиваться вовсе не так, как я надеялся. Я не стал напускать туману и отправился кратчайшей дорогой. Мы не прошли и половину пути, как Чес догадалась. «Блецо», — прошептала она. Ради Морли, он наверняка был где-то поблизости в темноте, я громко ответил. «Куда же еще? Все остальные укрытия он уже использовал, а в больнице не знают, кто он на самом деле». «Возможно». Я, по правде говоря, начал сомневаться в своей интуиции и в своем здравом смысле. Отправиться на опаснейшее предприятие вместе с могущественным чародеем? У меня нет никаких оснований доверять Дайрхарту. Деятели его типа славятся своим вероломством, а моя единственная защита — темный эльф с перебитым крылом. Да и тот останется мне верным, лишь пока не узрит дождевика. Люди утверждают, что я слишком много размышляю. Это действительно так. Но почему, черт побери, я думаю, что после всех последних неприятностей Кливер остался в Танфере? И почему он из всех возможных мест решит выбрать Блетсо? К тому времени, когда я открыл дверь приемного покоя больницы, мои нервы окончательно разболтались. Однако очень скоро я вновь обрел уверенность. Сделав всего два шага, я увидел женскую половину престарелой парочки, захваченной мною в плен в Пакгаузе. Она тоже узнала меня и стремительно зашаркала прочь. Старушенция направлялась к лестнице, по которой я бежал пару столетий назад. На этот раз в состязании со старухой победа осталась за мной. «Какая встреча! Приветствую вас вновь!» Ко мне присоединился Дайрхард. «А вы кого-то здесь знаете?» Пришлось выступить с кратким пояснением. Повелитель огня изучил обстановку. Наше прибытие не осталось незамеченным. Начал появляться больничный персонал. Я увидел несколько знакомых, недружелюбных лиц. «Фред, эти парни совсем не понимают шуток. Он знал подробности моих злоключений в больнице. Ребята из персонала сильно ошибались, если решили, что настало время расплаты со мной». Повелитель огня проделал то, что всегда заставляет нервничать обычных парней. Он что-то прошептал, пощелкал пальцами, и в приемном покое воцарилась тьма чернее, чем сердце стряпчего. Через мгновение темноту прорезало множество сияющих световых колонн. В каждой был заключен отчаянно протестующий служитель. Один несчастный бросился в нашу сторону. Дайрхард остановил его и сделал так, что мы не слышали его криков. Парень не оставил попыток прорваться и в результате превратился в живой факел, освещающий наш путь вверх по лестнице. Час оставалась спокойной. Папочка не разочаровал ее. Старуха вырвалась из моих рук и попыталась убежать по ступеням. Ей это не удалось. Мы миновали палату, которой я нанес столь большой ущерб. Ремонт едва-едва начался. Я пролил слезу, вспомнив Айви и Скользкого. Старуха вдруг повернулась к нам лицом, как бы пытаясь нас остановить. Освещенная объятым пламенем человеком, она была ужасна. Ее исказившееся лицо одновременно выражало ужас и решимость. В глазах стоял призрак смерти. Она напоминала медведицу, поднявшуюся на дыбы между охотниками и своим детенышем. «Точно! Теперь я знал, кто в упор смотрит на меня горящими яростью глазами. Если сбросить несколько десятилетий, прожитых в бедности и страданиях, передо мной окажется еще одна Мэгги Джен. Мэгги ничего не рассказывала мне о судьбе своей матери.